Глава 4. В рот не полезет. У парней был безошибочный слух на хорошие суда. Они их узнавали по тону сирен. Когда очередной хороший корабль, то есть дружески расположенной командой, от которой им вполне могло перепасть чего-нибудь съестного, подавал голос, заходя в гавань, они как раз могли обрабатывать бочонок с вином, или пополнять запасы арахиса, или просто валяться на волнорезе. И тогда, подкидывая в воздух кепку, кто-нибудь кричал: «Эй, ребя, вторичная тёлочка на подходе!» И почти наверняка это оказывался один из их кораблей. Иной раз судно, которое кто-нибудь из них в глаза не видал со времен расставания в Пернамбуко, в другой прибыл корабль, который кто-то из них по случайности упустил в Касабланке. 3 месяца, полгода, год, 2 года разлуки с товарищами по команде. Не описать даже этих счастливых негаданных воссоединений, всех этих историй. Сначала вино, потом девочки, потом полиция. И вот корабль уже ушел без него. Ищи его теперь, свищи. Во время одного из таких свиданий рассказал свою историйку и имбирек. После этого он на какое-то время сделался в компании любимым объектом для шуточек. И называли его исключительно имбирек-бабайка, пока славу эту не затмило что-то другое. Имбирек не упускал случая упомянуть, что как-то раз всего за одну ночь в Марселе просадил целую уйму денег. При этом никто не знал, как именно ему это удалось. А потом он встретил кого-то из прошлых товарищей моряков, и правда выплыла наружу. Они сидели в том самом бистро рядом с волнорезом. Стол ломился от бутылок с красным вином. И было поведано, как однажды имбирек отправился в небольшое канавное увеселительное заведение. Он прилично наклюкался, лучился счастьем, горланил песню и шатался. А песенка была такая: «Деньги не вопрос, за мной не заржавеет. Плачу за все». И в самом деле заплатил за все. Причем сделал это с таким смаком, а сам был так весел и мил, что все поголовно. Девицы, сутенеры, другие клиенты были в полном восторге. Случился там какой-то шелудивый человечек, белый, способный внятно изъясняться по-английски. Он сказал имбирьку: «Тут теперь каждая доска твоя». «А то», — ухмыльнулся имбирек, — «сам гляди, вот если мадам устроит бабайку и на 5 минут погасит лампы, получит это». И помахал 1000-франковой купюрой. Хозяйские глаза так и загорелись. «Ты что творишь, совсем окосел?» — покачал головой малый, который им все это рассказывал, и который был тогда с имбирьком. «Деньжищ — целое состояние, а больше у тебя ни гроша». «По-твоему, я не соображаю, кто я?» — заорал имбирек ему в ответ. «Я нигер-воротила, а такие всегда платят за зрелище». «Да плати, сколько влезет за свое зрелище, а вот я пойду-ка отсюда по-добру, по-здорову». И ушел. А имбирек таки заплатил за эти 5 минут. И за свои деньги получил все, чего только могла душа пожелать. Друга своего он так и не догнал. И остался на пляже вольным философом и бродягой. Приятели дразнили его ботаником. Потому что обо всем, что только с ними не происходило, у него всегда находилось какое-нибудь совершенно особое и довольно-таки тягомотное суждение. Перед лицом любой неприятности он неизменно советовал выбирать путь наименьшего сопротивления. Имбирек со всеми вместе посмеялся над собственной историей и сказал: «Да ладно, салаги! У любого из нас случались в жизни истории умереть не встать, хоть сейчас под обложку. А на жизнь не жалуюсь». И вот прежний приятель имбирька снова в Марселе, уже в 3-й раз, с тех пор, как тот бросил тут якорь. И всю пляжную компанию позвали обедать на его судно. На камбузе там трудились одни негры. Среди своих кораблей этот был из лучших. Банджо присоединился к Мальте и компании. В отличие от остальных, он не сделал попрошайничества образом жизни. Он не смог бы промышлять этим так же безмятежно, как они. Ведь иногда их грубо прогоняли прочь и сыпали оскорблениями. А он был не из тех, кто легко сносит такое. Он нанялся бы работником в доке, как и собирался поначалу, когда остался без денег. Но благодаря Банджо и особенностям характера оказался в положении куда более завидном, чем его приятели. У Латны он всегда мог приложить голову. И в каком бы из окрестных бистро он ни играл, если там была и Латна, то отличный улов им был обеспечен. Стоило Банджо отыграть несколько песенок, и она собирала неплохую сумму. «Вот белые музыканты, те только так и делают», — уверяла она. «Они в жизни не стали бы играть за просто так, как это заведено у Банджо. Они играют словно через силу, с унылыми лицами точно на похоронах, и только за су. Ясное дело, именно поэтому музыку их, как правило, просто невозможно слушать. Когда Банджо давал себе волю и играл на полную катушку, то начисто забывал о деньгах. Впрочем, быть может, он просто мог себе позволить забыть о них, ведь Латна неизменно приглядывала за ним и всякий раз, когда у него руки чесались подспустить мелочевки, протягивала ему 10-франковую купюру. Судно имбирькова друга славилось своим хлебосольством на весь пляж, так что не только Мальти и компания стягивались туда столоваться, а многие обитатели пляжа, и белые, и цветные, несколько десятков. Когда офицеры и матросы заканчивали трапезу, приятель имбирька принес остатки голодавшим людям, дожидавшимся на палубе. Отличная еда, да много, целые две кастрюли, большущие толстые ломти вареной говядины, здоровенные отварные картохи прямо целиком, свинина с фасолью, салат. Все набросились на еду, как скоты. Они грубо пихались и огрызались друг на друга. Каждый хотел первым запустить руку в кастрюлю. Пока они набивали брюхо, чавкая, хрюкая, рыгая, издавая прочие мерзительные звуки, точно животные, и размазывая пищу по лицу, Юнга приволок еще одну большущую кастрюлю, на этот раз со сладкой кашей, и поставил на палубу. В следующую минуту кашу уже брали штурмом. Какой-то армянин подставил подножку здоровенному блондину-скандинаву, похожему на полярного медведя, вывалившегося в грязи. Тот полетел кувырком и впендюрился прямо в кашу своей вшивой белобрысой головой. Блондин поднялся, запустил сальную чумазую лапу в кастрюлю, набрал каши полную горсть и шмякнул ею армянину в лицо. Началась настоящая свалка. Кашу опрокинули, картофелины разлетелись по всей палубе, а Белочка воспользовался случаем, чтобы заехать куском мяса по морде малому из Бенина, которого ненавидел. «Молодчага, Белочка!» — завопил Мальти. «Покорми его как следует!» Банджо стоял в стороне, наблюдая за Мели с гадливостью и гневом. Насмешливо взглянув на обитателей пляжа, мимо прошел долговязый, не по возрасту сморщившийся офицер, и направился к камбузу. Кок, полнотелый, могутный шоколадный негр, вышел на палубу. «Ну и говнище вы, ребята!» — сказал он. «Зря на вас только провизию извел. Помой, и то вам жирно будет. Сосали бы лапу, и ладно». Но они уже опять уплетали за обе щеки, подбирая с палубы картошку и ошметки мяса, изгребая остатки каши. Банджо двинулся к трапу, и Белочка окликнул его. «Эй, нигер, а тебе не охота разве припрятать под рубахой что-нибудь из этого добра?» «Вот эту дрянь, которую вы всю перетоптали, пока грызлись», — отозвался Банджо. «Вам, объедалам, она может и годиться, а для моего брюха такая жратва тяжеловата. В рот не полезет». Покончив с едой, люди покинули палубу. Как были, самыми что ни на есть друзьями, бродягами-побратимами. Стычки и ругань были для них естественны, так же, как еда, выпивка, танцы, сальности. Это нисколько не вредило царившему надо всем этим духу товарищества. Мальти и компания подхватили на пляже Банджо и отделились от остальных. Теперь их целью было найти какой-нибудь удачно расположенный бочонок, чтобы к нему присоединиться и без помех хорошенечко накатить. «В этой пляжной жизни все на один лад», — обратился Мальти к Банджо. «Прикнешь, и все вот энту спесь как рукой сымет». «Есть, слыши, такое, к чему тут кое-кто привыкать-то не собирается», — отозвался Банджо. «Я слыхал, как тот офицер сказал про вас. Вот ведь, мол, гребаная прорва мерзких ниггеров. И я, блин, не хочу к такому привыкать. Вы, ребята, не хуже моего, знаете, что белые люди думают про черных. И вам стоило бы держаться получше, когда они вас зовут на свои суда, чтобы вы за ними подбирали чертовы объедки. Я как вы, перекати поле, но только я никогда не дамся этой белой швали на блюдечке. Чмари, мол, как вздумается. Да я лучше жопу ему покажу. Пусть выпарит, коли духу хватит, чем позволю называть себя ниггером». «Хули с пляжа, шо мне до его брехни?» — сказала Мальти. «Сытный кусок да капля вина, чтоб он проскочил куда надо. Большего мне и не надо». «В тебе ни на грамм уважения к себе нет, понимаешь ты?» — отозвался Банджо. «Небо коптишь и все тут. Не то, чтоб я бог весь какой негр, но и белый человек должен меня уважать. Потому как, когда я с ним говорю, в мозгу у него вибрирует та же магия, тот же электрический ток пружинит черепной коробки». «Ай да молодчина!» — возопил имбирек, которому по нраву были длинные слова с философическим привкусом. «Сам вывел закон о первопричине, а ведь закон о первопричине неизбежно тождественен выводу о существовании индивидуальной судьбы в целом». «А я слыхал, что всему первопричина Бог. Так-то вон горят», — сказал Мальти. Белочка с усмешкой добавил. «А Бог нынче в жопном проулке!» «Ты совсем чокнутый!» — воскликнул Мальти. «Не смей поминать имя Господа, точно он нигер!» «Да говорю тебе, я его там видел!» — хохотал Белочка. «В тот день, когда в церкви праздник был большой, я видел, как какая-то девка блондинистая свечку перед ним зажигала». «Ничто иное!» — откликнулся имбирек. «Как извечный морок воображения!» Подходящей для их целей бочки так и не нашлось, так что парни набили карманы арахисом и по навесному мосту побрели к волнорезу. Банджо был раздосадован и не участвовал в обмене шутками. На конце волнореза несколько пассажиров спускались с небольшого судна. Банджо подошел и обратился к хозяину. «Бонжур!» И тот ответил ему улыбкой. Банджо взошел на борт и, беззаботно помахав приятелям рукой, сказал: «Счастливо!» Хозяин завел мотор, и лодка, рыкнув, отчалила от волнореза и устремилась в сторону старого порта. Парни таращились ему вслед, выпучив глаза. Пыли в глаза пускать, уж в чем, а в этом Банджо был мастер. Никому из них невдомек было, что когда карманы у Банджо так и лопались от звонкой монеты, то на этом самом кораблике катал он свою даму на две экскурсии – в замок Иф и к Эстаку, в туннель Дюров. Лодка как раз оттуда только что и прибыла, и причалила высадить пассажиров, желавших поглядеть на волнорез. Банджо по чистой случайности подвернулась сейчас эта штучка, но его приятелям это показалось настоящим чудом. Словно бы за ним прибыл какой-то посланец, и Банджо покинул их, шагнув в лодку, и та теперь несет его в созданный для него одного блаженный мир.